Однако я ни о чем не жалею. Разве что о бомбах, может быть. Каких еще бомбах? Вы видели одну из них сегодня ночью. Я отогнал вас от нее. Не нужно было их делать, наверное. Где бомба? Что? О чем речь? Тывчик начал делать бомбы, хотя я приказа не давал. Вы его обманом заставили, сославшись на какие-то приказы. Мы эти бомбы убрали, а после известия о вашем предательстве ко мне пришел наш снабженец и сказал, что вы велели ему после смерти Тывчика вынести эти 9 бомб и отдать неустановленным лицам, опять же сославшись на меня. Не 9, а 10. Он вынес 9. Ох, вот ведь незадача. Значит, кто-то стащил одну. Бордель, говорю же. Ладно. Желание умирающего достойно уважения. В собаке, ну, в них, во всех, в 12 этих высших лагерных, идеальная формула. Что? Лоелин. У них в башках был, ну, не знаю, жижа какая-то, которая отвечала за лояльность. Итак, в прошлый раз мы с вами почти закончили. Остались только бомбы. Давайте разберемся с этим. Чтоб потом разобраться со мной? Безусловно, Эста. Где бомбы? Не знаю я. Я передала их другим людям, их планы мне неизвестны. Ладно, продолжайте. Полноценного Лоелина у нас нет. Особенно после уничтожения Яси. Только наброски, прототипы. Добрый день, говорит Вектор Коракс. Вы узнали хоть что-то о взрывчатке? Это единственное, что там происходило у этих мятежников без нашего ведома. Где бомбы? Они спрятаны где-то в единых залах. Думаю, планируется грандиозный теракт во время ежегодного обращения лордов к народу. Неужели? Ясно. Мразь! Бомбы химико-технолога Алиса Тывчика не были уникальными или инновационными. Как и самого создателя, их нельзя было назвать выдающимися, но точно можно было бы описать как многофункциональные. Особенностью их была модульность. Они могли быть активированы часами, запалом, дистанционным импульсом волновика, химически и термально. С небольшими изменениями оболочки они могли стать зажигательными, инфекционными, осколочными или, при правильном расположении, вакуумными. Учитывая довольно понятную систему, бомбы могли быть настроены любым, маломальски знакомым с подрывным делом человеком. Но главной их особенностью была почти полная необнаружимость. Ни поисковые насекомые, ни обнаружители, ни детекционный газ не могли бы найти их, если бы ищущий не знал точное место. Заслугой Тывчика была исключительная комплексность в создании механизма бомб. Однако он был не более чем инструментом, вместившим чужой талант, и не имел на самом деле к этому изобретению никакого отношения. Акт 2. Интерлюдия 82. На площади Триумфа, где располагалось главное здание Магистериума в Первом кольце, несмотря на ранний час, как и всегда, была толпа. Многочисленные зеваки из числа приезжих, местные жители и, разумеется, кадеты, стажеры и магистры, входящие и выходящие из монументальной постройки. Здание Магистериума было одним из первых строений, заложенных после прихода к власти Несменного, и специально не сочеталось с окружающим архитектурным ансамблем. Похожее на нечто среднее между колоннами, поддерживающими ярус, и бункером, оно нависало над улицей, будто трехглазое чудище. Глазами его были 3 больших циферблата. Первый, самый старый, когда-то висел на хитиновой башне, что стояло здесь ранее. Стрелки на нем замерли в момент, когда Несменный провозгласил себя правителем. Второй циферблат принадлежал часам, которые никогда не шли, но били раз в день. На них было выставлено время окончания постройки здания. Последний же циферблат показывал обычное время с той лишь разницей, что часы спешили на 5 минут. Никто из обывателей точно не знал, что было тому причиной, но было общепринято считать, что так Магистериум показывает всем, что их работа – идти на шаг вперед, опережая время. со своими прямыми линиями углов, украшенных светящимися кристаллическими вставками и стальными щитами на фасаде, здание будто бы издевалось над витиеватыми, зубастыми и темными постройками древних, расположенных тут же, на площади. Собственно, древние его за это искренне и ненавидели, за форму называя его промеж себя «помойным баком». «Нашли-таки меня?» – сказала Эста Ван Гальс, стоя напротив здания с другой стороны площади, у лестничного спуска, ведущего на ярус ниже. Она обращалась к двум людям, что подошли к ней сзади, и одновременно положили руки на плечи. Юноша на левое, девушка на правое. «С приветом или с наветом?» – не оборачиваясь, спросила она, а затем кивнула на площадь. «Постойте!» Две капли, не желая ни на секунду задерживаться в весьма людном месте, силой было попытались заставить Эсту идти. «Да успокойся ты уже, парень!» Но она, ловко вывернувшись, подняла руки, показывая, что не желает конфликта. «Я спасла вам жизнь, тебе и твоей сестре, там, в Междуречье. Хотите меня убить? Подождите!» Иван Гальс вновь обернулась на площадь. Люди начинали ее покидать. «Извините, гражданин, у нас сейчас здесь будет учебное действие. Вам и вашим товарищам стоит уйти. Спокойно, медленно...» Меж прохожих ходили несколько человек в униформе арбитров. Нечастые гости на площади Триумфа. И негромко сообщали гражданским, что им нужно уйти как можно живее. Наконец, на площади не осталось никого, кроме сотрудников ведомства. Прогуливающихся, ждущих встречи или идущих на работу. Арбитры тоже ушли. За исключением одного, который стал подниматься по лестнице ко входу. «Вот интересно, да. Почему есть слово, обозначающее гибель супруга – вдова? Есть слово, обозначающее гибель родителей – сирота. А вот слово, обозначающего мать, у которой погибли дети – нет». Пробили часы, что показывали время постройки здания, и из открывшихся ворот магистериума на улицу вышли мелкие чиновники, оперативники и стажеры, уходящие на обед. «Несправедливо», — сказала Эста, в то время как арбитр, поднимаясь в поток выходящих сотрудников магистериума, остановился и, развернувшись, поглядел на нее. «То, что было, было. То, что будет, будет», — добавила она тихо-тихо и кивнула. «Ну, осталось еще 7. Бабахнем!» Она повернулась к двум каплям, которые завороженно глядели на воронку перед входом в здание магистериума, на пятна жидкого огня, разбрызганные по стенам, и на охваченные пламенем силуэты, мечущиеся в дыму. «Все. Теперь ведите к вашим двухголовым хозяевам. Мне есть что им предложить». Тем же вечером в здании нижней ступени единого штаба. «Я требую компенсации семьям погибших!» «Никаких компенсаций! Да будет лишний резонанс!» «Тишина! Тишина!» Председательница малого заседания комитетов, коротко стриженная худая женщина в темно-лиловом костюме, выглядящая в свои 60 с лишним лет так, что могла легко дать фору 30-летним красоткам, настойчиво била в колокол, призывая всех успокоиться. Эхо взрыва гуляло по столице, не ослабевая. «Это все границы переходят. Ладно, они там исполнителей бестолковых режут в тройке. Но нормальных людей здесь, в первом кольце!» Лорд Оборонмейстер, грузный мужчина в коричневой шинели, украшенный орденами и медалями, упершись мощными руками в каменный стол, злобно глядел на других заседателей от комитетов и их коллег. Из двух десятков присутствующих все уже высказались по своим повесткам и по регламенту более не имели права открывать рта. Выражать одобрение докладчику можно было, разместив ладони на столе, а не одобрение, скрестив руки на груди. «Это беспредел!» Судя по позам участников заседания, почти все были согласны с возмущением лорда, хотя и были вынуждены молчать. «И судя по данным разведки, у них еще куча бомб». Младший секретарь, статный молодой горняк в изысканном костюме, откинувшись в кресле по правую руку от председательницы, закурил сигарету из сим-дыма, чем вызвал у начальницы неудовольствие. «А ОАУБ ведь и не чешется! Что вы молчите? Ваших же подчиненных взорвали!» Лорд Оборонмейстер беспардонно указал рукой на леди-магистра, и председательница снова стукнула молоточком в колокол. «Вы закончили галдеж. Можно я уже выскажусь? Мы помучаем эту одноглазую и пойдем уже делать вещи. А не завалить ли вам рот, леди магистр? Председательница скривилась, что-то нажала под столом, и из отверстия в столешнице перед лордом Абернмейстером выскочила карточка со штрафом за неуважение к титулу. Гелиция, вам слово. Еще много работы. Да какой работы, я вас прошу? Через полторы недели день становления. У нас будет большое заседание всех комитетов и правительства в зале устоев. Там мы поработаем. А тут обычная летучка. А если нас самих взорвут на день становления? Потому что вы не поиском врагов занимаетесь, а какими-то информационными махинациями. Да что вы от этой портовой выскочки хотите, а? Пусть идет, если и дальше в своих инструментах колупаться надо. О, и кто заговорил? Лорд Оборонмейстер? Вы свой доклад-то и проекты законов сами читали? Или вам его даже не рассказали ваши секретари, что там накалякали? Из-под стола вновь раздался звук, и штраф получили и леди-магистр, и лорд Оборонмейстер. Не ваше дело. Я как-то пропустил весь замес. Младший секретарь наклонился в кресле, разгоняя рукой симдым перед собой. А что там предлагает-то лорд Оборонмейстер? Он предлагает поддержку денежной массы и наименование единиц поменять. Заменить гроши, либры и кроны на патроны и клинки. Клинок – малая стальная монета. Патрон – бумажный квиток. А почему? Оберонмейстер грузно встал. Потому что сейчас неконсистентно. Я предлагаю заменить название денег и их обеспечение патронами. Наша жизнь – это война, и клинок, и патрон как символ того, что мы нация победителей и всегда готовых к войне людей будет идеальным решением. И это поднимет дух наших сограждан и вернет мятежных солдат нам в подчинение. А вас только честь вашего мундира и заботит, да? Спросила председательница, очень раздраженная зычным воем лорда. Но затем, подумав, нажатием кнопки выставила штраф сама себе. И что-то записала в журнал. Если бы честь, чистота, думаю, не так надо поднимать дух любезный, а вот так. Аубвельс жестом приказала пятерым слугам освобожденным выдать всем участникам заседания папки с бумагами. Что это? Мой пакет проектов. Ознакомьтесь, а я пока презентую. Аубвельс поднялась и встала за трибуну докладчика перед столом. Вот в чем у нас проблема. У нас идет гражданская война. Утренний взрыв тому очередное подтверждение. Третье кольцо – оплот повстанцев. Четвертое кольцо – почти что полностью на их стороне. Наши с вами, кстати, лорд-оборонмейстер зоны управления. А почему? А почему? Потому что информация. Вы продолжаете нагнетать страх в людей, расписывая ужас мятежа. Это наша постоянная практика. Мы должны выводить образ мятежников таким, чтобы все их боялись и презирали. Знаете, в чем наша беда? В том, что мы позволяем газетам и инфограммистам писать об этом. О мятеже, о том, что все плохо. Гражданин секретарь комитета информации, она лезет на вашу плоскость. К неудовольствию Аубельс, в основном слушающие ее люди, держали руки сложенными на груди. Лорд-оборонмейстер, когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите. Нам нужен не страх, а неведение. Да, согласна, полвека назад этот механизм с постоянным запугиванием работал, особенно после ученого бунта прогрессистов. Но времена меняются. Если бесконечно толдычить людям про ужасы, про врагов, про заговоры, они закономерно озвереют. А вы предлагаете что им в уши пихать? То, что хочет услышать каждый, что все наконец-то хорошо. Резко меняем курс цензуры. Никаких негативных новостей, в том числе и о взрывах, мятежах и прочем. Но это же нелепо. Нелепо пугать их десятилетиями, заставлять жить в страхе. Вам зачитать статью из Верховного Устава? В новой системе все институты подчинены основной задаче – доверительному общению и взаимодействию несменного правителя с гражданами. Люди, весь этот, простите, глубинный и замшелый народ, они же кретины. Но даже раз последний кретин начинает думать, неужели власть так слаба, что за почти век не смогла обуздать шпионов, диверсантов и прочий сброд? О каком доверительном общении может идти речь? Аубвельс оглядела зал и убедилась, что собравшиеся в масти своей теперь облокотились на столешницу. В общем, проект таков. Только хорошие новости. Бунты прекращены, мятежники сдались, никто не пострадал. Все живут хорошо, зарплаты растут, уровень жизни поднимается, правительство заботится о народе, коррупция идет на спад. Младший секретарь полистал папку, пуская дым в потолок. Но это же очевидное вранье и абсолютный контроль над информацией. Это сложно. Он лениво бросил папку на стол и положил ногу на ногу, откинувшись в кресле. И зачем вы сами тогда протолкнули закон о допущении к покупке обычными жителями волновиков? Именно поэтому. Кто у нас читает газеты? Интели всякие, зажиточные клерки, неудачники с образованием. Вся эта паскудная прослойка между людьми, знающими жизнь, и рабочими муравьями. А муравьи, народ, уж извините, новости получают из слухов в подъезде и кабацкой болтовни. Разрешив им доступ к вечно бубнящему волновому вещателю, мы селим в их убогих лачугах надежного рассказчика, который день и ночь говорит им нужную нам правду. А ленивый докер слушает его и понимает, что в столице нашей родной день ото дня все радостнее жить. И что? Делать вид, что взрыва не было? Нет, врать напрямую нельзя. Люди этого не любят. Нужно использовать принцип «да, но». Да, взрыв был, но никто не пострадал. Да, мятеж начинался, но злопыхатели сдались. А семьи погибших? А семьи погибших принудительно ставим освобождающие инъекции, переселяем куда подальше, компенсации не выплачиваем, в газетах и вещателях говорим примерно следующее. Не имея сил дотянуться до защитников правопорядка, проклятые бомбисты, лишившись поддержки образумившихся жителей Дальних Колец, сегодня совершили последний акт устрашения, убив несколько ни в чем не повинных гражданских лиц на площади Триумфа. Поверить не могу, что вы своих же сотрудников оставите без компенсации. Ага, а деньги, пожалуй, себе в кошелек. Нам этот, как бы, Даня уж все о вас поведал. А давайте едальничек закроем, владелец особняков и рек, ладно? Не вам мне говорить про деньги. Председательница на этот раз штрафа не выдала. Леди Аубвельс вполне имела право оскорблять младшего секретаря. Однако еще одного конфликта ей не хотелось. Тишина! Ваша концепция принята к рассмотрению. Но факт того, что третье и четвертое кольца уже почти полностью охвачены мятежом, никакое информативное влияние по вещателям не изменит. С ним разберемся. После сегодняшнего взрыва нужны карательные операции. Я уже отправил на подпись... Погодите вы район уничтожать. На этот счет есть у меня вариант. Пусть войдет. Аубвельс велел одному из слуг пустить давно ожидавшую за дверью гостью, что совершенно не хотела входить в зал. Это ваш брат, Камила? Спросил младший секретарь вошедшую леди Войнич, указывая на ее сопровождающего, мужчину в темном костюме и в шляпе, который лицом был почти неотличим от хозяйки. Хуже, это ее дубль. Сделала себе мужика в виде себя, представляете? А мы еще думали, что лорд-судья у нас с его любовью к маленьким мальчикам извращенец. Это закрытое заседание. Никаких охранников и сопровождающих. На выход. Камиль, иди. Сказала Войнич, садясь на кресло для гостей заседания. Оно стояло в стороне от стола, и над ним висел яркий слепящий прожектор. Камиль? Нет, вы слышали? Председательница, что давно была близко знакома с Камилой, и благодаря этому знакомству имела потрясающую внешность в свои 60, холодно взглянула на баронмейстера, а затем поднялась. Добро пожаловать на закрытое непленарное заседание старших кабинетов. Я секретарь леди Регента. Леди, лорды, это леди Камила Войнич, дворянка второго колена. Да знакомы уж все. Зачем она здесь? Камилла, выдержав некоторую паузу и оглядев собравшихся, начала. Насколько многим из вас известно, я занимаюсь не только сыскной, меценатской и призорной деятельностью, но также веду независимые от Академии научные разработки в области человеческого тела и разума. Ой, сокращайте реплики, Камочка. Знаете, эта занудная история могла бы быть раза в три короче, если бы все как в театре не говорили. Вкратце. Несколько лет назад Кама предложил нам замечательный проект вещества под названием лоялин, разработки которого якобы велись еще в X-12. X-13. А что, номер нам так важен? Или нам больше важна твоя, Кама, отвратительная череда провалов и растрат? К делу, ближе к делу. А что это у нас за лоялин? Это вещество, подвергая людей воздействию которого, мы можем добиться у них полной и безоговорочной подсознательной покорности и лояльности к власти. Как, освобождалка, что ли? Нет же, это, во-первых, газ. Во-вторых, он не отупляет так сильно. По сути, это распыленный в воздухе патриотизм и полная готовность подчиняться. Камилла вела работу над веществом, а в качестве оплаты требовала от нас ряда административных воздействий. А почему? Какого толка? Пусть сама скажет. У вас хорошо получается говорить за меня, леди Аубвельс. Давай, Кама, не стыдись. История вашей семьи очень интересна. А можно на «вы», Гелиция? В качестве оплаты я желаю смещения леди Ван Кейн с поста ректора Гафихта, передачи ректорского поста мне и передачи леди Ван Кейн также мне в качестве осужденной личности со всеми вытекающими. Кошмар какой! Ну и семейка! А то, что вы вчера ужинали с леди Ван Кейн, это вас не смущает? Я ежегодно, в день рождения одной женщины, ужинаю с сестрой. Это семейная традиция. Мы обе не испытываем по этому поводу никакой радости. А что вы молчали все эти годы, Гелиция? Я не молчала, а не болтала попусту. Вот секретарь леди Регента была в курсе. Это секретная разработка. И Кама по своему обыкновению тянет до последнего. Тратит бюджет, кормит обещаниями. Аппарат для синтеза уже собран. Общая формула разработана. Не хватает лишь ключевых компонентов. Ага, которые вы хранили не в большом толстом сейфе, в главном своем собачьем логове, а где-то на выселках, в подвале детского дома, на который совершили налет три нищих с ножиками. И чуть было не пустили вашу карьеру и судьбу под откос. Вы потрясающе полно информированы о моих делах. Это наша работа, Кама. И работа крестов, полагаю, да? К порядку! Итак, Камилла, сейчас решается судьба третьего кольца. Лично Несменный потребовал до середины года избавиться от угрозы мятежа любым способом. Пока приоритетным является план зачистка 3. Что это? Мы готовы вынести постановление о полном и безоговорочном уничтожении противника. Все третье кольцо будет блокировано, герметизировано и заполнено боевыми отравляющими веществами. Если вы хотите к ее жалости воззвать, то бесполезно. Гелиция, сядьте уже, вы утомили. Вот, наконец-то. И вы утомили, лорд-оборонмейстер. Хвала рассудку. И вы утомили не меньше, младший секретарь. Тишина! Леди Камилла, насколько вы оцениваете вероятность проведения испытаний в ближайшие 2 недели? А где будут проводиться испытания? В третьем кольце. Угу. Но где именно? В третьем кольце. Я поняла вас. Я слышала, вы любите детей. Ваши приюты белой леди весьма известны. Ради них постарайтесь, ладно? Либо мы сделаем с вашей помощью из жителей мятежных районов, а затем и из всех жителей дальше второго кольца, настоящих, лояльных патриотов, либо вы, лично вы будете виновны в смерти миллиона человек, которых мы без сомнения убьем для всеобщего блага. А вы не скупитесь на масштабы выборов. Как сказано в Верховном Уставе, выбор — это опасная и вредная иллюзия. Отказ от этой иллюзии в пользу реализма предопределенности приведет наше общество к процветанию и гармонии. Так что с проектом? Он почти завершен. Осталось совсем немного. И... В этот момент дверь беззвучно открылась, и освобожденный слуга молчаливо спросил у председательницы разрешение передать записку гости заседания, на что получил дозволение. Прошу прощения. Камилла развернула записку, прочла ее и убрала в сумочку. И я только что получила сообщение о том, что необходимые мне компоненты обнаружены и доставлены. Председательница некоторое время подумала, затем сделала ряд пометок в журнале и кивнула. Мы дозволяем вам получить дотации и благорасположение Совета Комиссии еще на месяц. Ваша работа может изменить облик страны, направив наше историческое развитие на путь абсолютного патриотизма и величественной лояльности. Ваша роль в случае успеха может быть великой. Ваша участь, в случае, если вы не оправдаете наших ожиданий, незавидной. Вы понимаете, что вам говорят? Да. Председательница снова встала, и следом за ней встали все, кроме лорда-оборонмейстера и леди-магистры. Лорду Оборонмейстеру проработать детальный план уничтожения неграждан Третьего Кольца. Секретарю информирования изучить пакет Леди Магистра и изменить концепцию пропаганды. Гелиция, вам разобраться с бомбистами и обеспечить безопасность Всесовета в Зале Устоев через неделю. Заседание завершено. Комиссия не запомнит сказанных слов. Все свободны. Камила шагнула было к выходу, но неожиданно прыткая леди Аубвельс схватила ее за руку, отчего она вздрогнула и дернулась. Мы должны увидеть первые образцы ко дню установления. Кама, ты понимаешь? У тебя 2 недели. Да, Геля, прекрасно понимаю. Ответила Войнич и вышла. Собака пойман. Срочно в контору. Сказала она Камилю, что ждал ее в холле правительственного здания. И быстро зашагала к лифту.